Глава 34. «Мелина? А? Что?» «Уже почти три». Тяжело вздохнув, она перевернулась на спину и приоткрыла глаза. «Но почему ты все время меня будешь?» «Потому что ты слишком много спишь». «Мне снился сон». «Какой?» «Не помню». «Хороший сон, приятный». «Наверное». Она с удовольствием потянулась. «Который час?» «Я же уже сказал». «Прости, я не слышала». Но он ничего не ответил, да и Мелине потребовалось всего несколько секунд, чтобы понять, как понял и он, насколько близко друг к другу они находятся. Харт низко склонился над ней, а его руки зарылись под ее подушку. Рубашки на нем не было, она могла видеть, как напряглись мышцы на его теле. На лице Харта не было улыбки. Голубые глаза потемнели, как небо в прерии после захода солнца, и приобрели индиговый оттенок. Повинуясь внезапному импульсу, она подняла руку и коснулась его лица. Сначала она пригладила его брови и, сочувственно вздохнув, осторожно прикоснулась к разбитой скуле. Потом ее палец скользнул вниз по его тонкому с небольшой горбинкой носу и пробежал по нижней губе. Харт никак не отреагировал, и, осмелев, она коснулась его груди. Его кожа была солнечно-теплой, ей захотелось прижаться к нему всем телом. В задумчивости она провела рукой по чуть выступающим ребрам и почувствовала, как напряжены его мускулы. Негромко пробормотав что-то, Харт отшвырнул в сторону одеяла и лег на нее сверху, зарывшись лицом в ложбинку между ее грудями. Его небритый подбородок слегка царапнул ее кожу, и она негромко застонала от удовольствия. Потом она не могла вспомнить детали. В памяти остался только его огненный взгляд, полный страсти и бесконечной нежности, да нарастающее наслаждение, разрешившееся, в конце концов, ослепительной вспышкой. И почти теряя сознание от страсти и восторга, она услышала, как Харт прохрипел: «Ты трахаешься совсем как...» И, содрогнувшись в последний раз, он почти выкрикнул имя, которое она так хорошо знала. «Эй, шеф, хотите услышать нечто удивительное? Вы что, Люси, совсем не бываете дома?» «Вообще-то я дома», — отозвалась Люси Майрик. «Эта информация поступила, когда я уже уходила, поэтому я взяла распечатку с собой. К счастью, я успела вовремя. Еще немного, и мои золотые рыбки принялись бы жрать друг друга. Я покормила бедняжек, приняла ванну, поела, открыла бутылку дешевого вина и только теперь взялась за бумаги». Слушая ее, Тобиас машинально кивнул. Они с Лоусоном только что поужинали в кафе возле мотеля и разошлись по комнатам, договорившись встретиться за завтраком. После ужина Тобиас принял душ и теперь лежал на кровати в своем номере, подоткнув под голову тощую подушку и держа в руке бокал с крепким коктейлем. Обычно Тобиас не пил, но сегодня решил, что имеет право на легкий наркоз. Он находился на вражеской территории, к тому же тишина пустыни действовала на него, человека, привыкшего к шуму большого города, удручающе. Не отвлекали его даже национальные индейские узоры, которыми были разрисованы стены номера. В довершение всего комната в мотеле насквозь провоняла табаком, а на столе стояла пепельница в виде свернувшейся кольцом гремучей змеи, хотя он и просил номер для некурящих. Должно быть, поэтому слышать знакомый голос Люси Майрик ему было особенно приятно. «Ну и что там в твоих бумагах?» — осведомился он добродушно. Люси, однако, начала не с полученной ею информации, а со своих личных впечатлений. «Знаете, шеф, этот брат Гэбриэл тот еще тип, даром, что имеет одно имя с Архангелом. У меня от него просто мурашки по коже. Вчера вечером, когда я была в конторе, я посмотрела по телеку его шоу. Этот новый мировой порядок, который он обещает, о чем-то похожем говорил Гитлер, когда создавал свой Третий Рейх. Если бы я оказалась рядом с ним, я бы обязательно спросила, а кто будет создавать этот новый мировой порядок? Впрочем, я догадываюсь, кто. После этой передачи я предприняла кое-какой поиск и была поражена масштабами его деятельности. Брат Гэбриэл — необычный телепроповедник. Каких у нас сотни. Его проповеди транслируются одновременно на 30 языках. К тому же у него полно последователей в странах, которые традиционно считаются католическими, иудаистскими, мусульманскими или буддистскими, и их число постоянно растет. Религиозные лидеры мировых религий не раз выражали свою тревогу по поводу растущего влияния этой так называемой церкви Благовещения. Однако репутация брата Гэбриэла нисколько не пострадала от того, что его объявили опасным еретиком. Кстати, то, что проповедует брат Гэбриэл, имеет мало общего с христианством. В своих проповедях он и игнорирует факты, изложенные в Священном Писании, и упоминает Иисуса Христа только как пример беззаветного самопожертвования и смирения. Впрочем, подобная вольная трактовка Нового Завета только придает его проповедям универсальный характер, Люси довольно хмыкнула. Универсальный — это значит пригодный для всех, международный, что вам, конечно, известно, шеф. Именно поэтому мне и пришла в голову мысль обратиться к данным Интерпола. Заинтересовавшись, Тобиас сел на кровати, поставив бокал на тумбочку. «Какое отношение Интерпол имеет к ересям?» — спросил он. «Это скорее по части Папы Римского. Кстати, надо будет связаться с Ватиканом, и дело не в ересях, шеф. Мы же искали случаи, похожие на дело Андерсонов, но только в нашей стране. А я решила поискать нечто подобное и за рубежом». «И что?» Тобиас насторожился еще больше. «За последние 2 года в Европе погибли насильственной смертью 5 женщин, прошедших процедуру искусственного оплодотворения. Все 5 были совершенно здоровыми, незамужними и отличались прекрасными внешними данными и высоким интеллектом. В тот же период 3 новорожденных младенца, зачатых либо в пробирке, либо при помощи донорской спермы, были похищены вскоре после появления на свет». 2 исчезли из домов родителей, 1 из родильного отделения больницы. «Но статистическая вероятность», — начал Тобиас. «Я уже все проверила», — перебила Люси с довольным смешком. «За тот же 2-летний период была убита только 1 беременная женщина, кажется, в Португалии. Она была замужем и зачала естественным путем. Причина нападения тоже была установлена. Задержанный полицией преступник признался, что убил женщину из-за очень дорогого колье с драгоценными камнями, которые она носила. Что касается похищений младенцев, то, за исключением тех 3 случаев, о которых я упомянула, все они были совершены ради выкупа. 1 ребенок был похищен извращенцем-педофилом, который раньше уже представал перед судом по сходному обвинению. Жаль, что в большинстве стран Европы отменена смертная казнь, придурок отделался пожизненным сроком. Остальные дети либо были возвращены родителям, либо погибли, и тела их были обнаружены. Тобиас кивнул. Зная Люси, он должен был сразу понять, что она непременно проверит все, что только можно, прежде чем звонить ему. «А те 3, что были зачаты в клиниках по лечению женского бесплодия?» — все же спросил он. «Можете отгадывать до 3 раз, шеф?» «Нет, даже до 1». «Они исчезли без следа», — сказал Тобиас. «В точности, как ребенок Андерсонов». «Именно». Люси немного помолчала, словно почувствовав, Тобиасу необходимо время, чтобы осознать эти новые факты. Потом она сказала: «Я собираюсь копнуть поглубже, шеф. Попробую отыскать приверженцев церкви Благовещения, которые могут быть связаны с этим делом». «Кстати, что это за название, церковь Благовещения?» — поинтересовался Тобиас. «Напомни, пожалуйста, что говорится об этом в Библии?» «Разве вы не знаете, шеф? Архангел Гавриил явился сначала Елисавете, потом Деве Марии, и возвестил им, что у них скоро родятся дети и что они прославят Бога. Вскоре на свет появились, соответственно, Иоанн Креститель и Иисус». Люси хмыкнула. «Елисавета была бесплодна, а Иосиф, муж Марии, был совсем старенький. Брату Гэбриэлу следовало назвать свою шарашку церковью непорочного зачатия, хотя, если наши предположения верны, с зачатиями дело обстоит как раз наоборот». «Значит, говоришь, этим 2 леди являлся архангел Гавриил?» — повторил Тобиас. «Очень, очень любопытно, Люси. Ладно, попробуй поискать подручных нашего архангела, но только завтра. Тебе необходимо как следует отдохнуть». «А вы? Вы тоже будете отдыхать?» Агент Тобиас покосился на толстую картонную папку, с материалами об убийстве Джиллиан Ллойд, которую дал ему детектив Лоусон. Он собирался внимательно просмотреть ее, но сейчас Тобиас неожиданно почувствовал, что сыт этим делом по горло. «Да, я тоже буду отдыхать», — сказал он со вздохом. «Знаешь, что такое активный отдых?» Люси прекрасно знала, что такое активный ночной отдых, но она знала и своего шефа и не могла представить себе, что он может провести ночь с какой-нибудь малознакомой женщиной. Скорее всего, поняла она, Хэнк Тобиас снова будет работать всю ночь напролет. «Где вы находитесь, шеф?» — спросила она. «Почти у стен храма брата Гэбриэла. Врете». «С каких это пор ты мне не веришь? Я вижу его огни из своего номера». «Хотела бы я быть с вами. У стен храма, я имею в виду», — торопливо уточнила она. «Я бы спросила у брата Гэбриэла, с чего он решил, будто Бог назначил его начальником вместо себя». «Впрочем, есть у меня одно соображение. В Зохаре содержится учение о семи архангелах, циклически руководящих судьбами человечества». Зохар — авторитетнейший из каббалистических трактатов, чаще всего приписываемый перу испанского каббалиста Мозеса де Леона, умер в 1305 году. «По некоторым вычислениям, в середине 20-го столетия мы вступили в период, когда архангел Гавриил в последний раз принял это руководство перед вторым пришествием Мессии. Я думаю, брат Гэбриэл именно на этом и строил свою доктрину. Получается, что мы имеем дело даже не с сектой, а с мистическим культом. Что ж, спасибо огромное, Люси. Это уточнение может нам здорово помочь. Когда мы будем предъявлять этому типу обвинения, можно будет попытаться доказать, что брат Гэбриэл смошенничал при получении лицензии на проповедническую деятельность. Впрочем, до этого еще надо дожить. Да и забота это уже не наша, а прокурора. Наше дело — собрать улики, а здесь без твоей помощи не обойтись. Сообщи мне, если завтра раскопаешь что-нибудь новенькое, договорились? Обязательно. А какая она, шеф? Кто? Ваша комната. Обычная комната, как во всех мотелях. Ночь-другую перекантоваться можно, но жить здесь постоянно, упаси Господь. Просто неправда чистые, зато подушки не толще школьной тетрадки. Особенно мне нравится пепельница, — он подробно описал Люси зловещую пепельницу. Ну вот теперь после вашего рассказа меня всю ночь будут мучить кошмары, — искренне сказала Люси. Неужели во всем мотеле нет ничего приятного? Например, кровати с вибромассажем или кабельного канала, по которому гоняют фильмы для взрослых? Вообще-то я действительно нашел под телевизором список фильмов, которые можно заказать за отдельную плату, — признался он. «А какие там были названия, не помните?» — неожиданно заинтересовалась она. «До свидания, Люси. Такого фильма я еще не видела». Рассмеявшись, Тобиас дал отбой. После разговора с Люси настроение его неожиданно улучшилось, и он решительным движением придвинул к себе папку с материалами дела. Милина первой встала с кровати. Не оглянувшись на Харта, она подобрала с пола белье и закрылась в ванной. Через несколько секунд Харт услышал шум воды. Прикрыв глаза рукой, он вполголоса выругался. Кто бы мог подумать, что такое случится с ним? Когда он впервые увидел Джиллиан Ллойд у выхода из Мансона, у него и в мыслях не было, что уже через несколько дней он окажется причастен к расследованию ее смерти и переспит с ее сестрой. Да и какой нормальный человек мог предположить что-то подобное? Потом его мысли вернулись к событиям последнего часа. Неужели он действительно переспал с Мелиной? Хм. Этот эвфемизм никогда ему не нравился. Он казался ему пошлым, да и неточным к тому же. Если они что и делали, то только не спали. А если называть вещи своими именами, то он, полковник ВВС Харт, астронавт и знаменитость, кумир школьников и завидная добыча для охотников за автографами, трахнул родную сестру Джиллиан Ллойд, похожую на нее как две капли воды, и при этом наслаждался каждой секундой их близости. Нет, не просто наслаждался. Он растворился в ней. На несколько секунд забыл, кто он такой и где находится. Так было у него с Джиллиан. Тоже повторилось с Мелиной. А может, он и в самом деле негодяй. Дверь ванной комнаты открылась, и в спальню вернулась Мелина. Она была полностью одета. Бросив взгляд на часы, она деловито спросила: «Лонг-3 еще не вернулся?» «Мне кажется, я слышал, как он возится на кухне». Она быстрым шагом пересекла комнату и взялась за ручку двери. «Тогда, как только ты будешь готов...» «Я терпеть не могу, когда какая-нибудь женщина плачет из-за меня, Мелина». Не повернув головы, она открыла дверь и вышла в коридор. «Так я тебя жду». Донеслось до него, и дверь захлопнулась. «Проклятье!» — прошипел Харт сквозь стиснутые зубы. Через 5 минут он уже входил в кухню. Мелина сидела за столом и, подтягивая из стакана воду, разговаривала с Лонг-3. В его сторону она снова не посмотрела, и только Лонг-3 спросил Харта, что он будет пить. «Обойдусь и водой», — буркнул Харт. «Вождь Лонг-3 был настолько любезен, что одолжил нам свой пикап», — сказала Мелина, по-прежнему глядя мимо него. «Это очень любезно с его стороны». Старый индеец протянул ему стакан с водой. «Я подумал, машина может вам понадобиться. Сегодня утром я ее полностью заправил и купил самую подробную карту, какая только нашлась. В вашем положении лучше держаться подальше от крупных магистралей, поэтому на карте я пометил объездные дороги, которыми вы можете воспользоваться в случае необходимости». С этими словами он положил на стол сложенную в несколько раз карту и ключи от зажигания. «Спасибо», — сказал Харт. «Не знаю только, когда мы сможем вернуть машину. Пусть вас это не беспокоит. Если мне понадобится уехать, меня отвезет Джет». Мелина посмотрела на часы на стене и встала. «Мы действительно очень благодарны за все, что вы для нас сделали», — сказала она, протягивая вождю руку для пожатия. Именно в этот момент Харт заметил у нее на шее золотой кулон. «Кулон Жилен!» — вырвалось у него, и Мелина машинально прикоснулась к украшению кончиками пальцев. «Я его только что надела». «А я думал, ты выбросила его вместе с сумочкой и остальным». «Но мы же его проверили», — напомнила она. «К тому же мне жаль с ним расставаться. Я думаю, это последняя вещь, к которой прикасалась моя сестра, прежде чем лечь спать той ночью». Харт, словно не слыша ее слов, протянул руку. «Давай-ка посмотрим еще разок. Здесь все-таки посветлее, чем в самолете». Расстегнув цепочку, Мелина сняла украшение и передала ему. Взяв его в руки, Харт поднес золотую безделушку к окну так, чтобы солнечный свет проходил сквозь прозрачные камни. Сначала ему ничего не бросилось в глаза, и только потом он заметил что-то темное в остром кончике сердечка. Этот предмет был так мал, что его легко было пропустить вовсе или принять за грязь или дефект пайки. «У вас есть шило?» — спросил он Лонг-3. «Есть. Лонг-3 принес шило». И Харт принялся за работу. Мелина и старый вождь внимательно следили за его действиями. Уже через несколько секунд Харт вытряхнул на клеенку, который был покрыт кухонный стол, крошечную черную чешуйку размером не больше булавочной головки. Несколько раз ткнув ее кончиком шила, он сказал: «Подарочек-то с секретом». «Ненавижу этого чертова ублюдка!» — выкрикнула Мелина. «Жаль, что Хеннингс мертв, и я не могу высказать ему все, что я о нем думаю». Перехватив недоуменный взгляд Лонг-3, Харт объяснил ему, что такое глобальная поисковая система и как с ее помощью можно выследить человека. «Похоже, современная технология ушла вперед даже дальше, чем я думал», — добавил он. «Насколько я знаю, использовать столь миниатюрные передатчики частным лицам и организациям запрещено. Доступ к таким игрушкам есть только у спецслужб и у преступников». «Боже мой!» — воскликнула Мелина. «Неужели мы привели их за собой? Сюда! О, простите нас, вождь Лонг-3! После всего, что вы для нас сделали, мы подвергли вас опасности. Не беспокойтесь обо мне, Мелина». «Но она права», — вмешался Харт. «Эти люди действительно опасны. Они уже убили двоих, причем действовали как настоящие профессионалы. Скорее всего, это наемные убийцы, а платит им брат Гэбриэл. Во всяком случае, я не исключаю этого. Но ведь вам удалось от них уйти». «Еще нет. Правда, теперь мы можем уничтожить передатчик, что существенно затруднит им работу, но я почти уверен, искать наши следы они явятся сюда. У вас есть место, где вы могли бы спрятаться хоть на несколько дней?» Лонг-3 слегка улыбнулся. «Вот уже 300 лет американских индейцев гонят с их собственной земли. Мне будет стыдно смотреть на себя в зеркало, если я позволю двум наемным головорезам выгнать меня из моего собственного дома. Не беспокойтесь, я способен о себе позаботиться». С этими словами он выдвинул ящик кухонного стола и достал оттуда револьвер. «Возьмите его с собой». «Но вам, вождь, он нужнее, чем нам», — возразила Мелина. «Я настаиваю». Лонгтри протянул револьвер и коробку с патронами Харту. «Знаешь, как обращаться с этой штукой?» Харт хотел сначала отказаться, но, вспомнив печальную участь Хеннингса, передумал. «Да», — сказал он, — «смотри». Лонгтри переломил револьвер пополам и начал снаряжать барабан патронами. «В качестве меры предосторожности я всегда оставляю первую камору пустой», — объяснил он. «Поэтому, чтобы открыть огонь, нужно нажать на спусковой крючок дважды». «Но мы не можем уйти, оставив вас без машины и оружия», — воскликнула Мелина. «Я не боюсь», — ответил Лонгтри спокойно. «Моя судьба в руках высших сил, и не этим бандитам решать, когда мне умереть». «А теперь вам пора, если хотите добраться до Ламизы засветло. Солнце в этих краях садится за горы, так что темнеет у нас быстро». Как по команде, Харт и Мелина встали и направились к двери. На пороге Харт обернулся, чтобы пожать руку Лонгтри. Они ничего не сказали друг другу, но это было и не нужно. Возникшее между ними понимание сделало лишними любые слова.